Грусть, скука и лень у ребенка. Чем они отличаются? У маленьких детей появляются всевозможные эмоции и состояния. Но, например, такие как грусть, скука и лень сложно отличить друг от друга. Для мамы важно понимать, что это не одно и то же, и что грусть, скука и лень по-разному влияют на поведение ребенка. Кроме того, проработка этих эмоций и состояний требует разных подходов. Грусть. Что это такое? Грусть — это эмоция, которая возникает, когда ребенок сталкивается с разочарованием, одиночеством или неоправданными ожиданиями. Например, ребенку может быть грустно из-за того, что сломалась его любимая игрушка, друг отказался с ним играть или что-то не получилось так, как он хотел. Как проявляется грусть? Когда ребенок грустит, он выглядит подавленным, тихим и опустошенным. Он может плакать, жаловаться или не хотеть играть. Грусть часто сопровождается замкнутостью и нежеланием общаться. Пример. Ребенок плачет, потому что его лучший друг не пришел в гости, как обещал. Ребенку грустно из-за того, что не сбылись его ожидания. Он разочарован и огорчен. Скука. Что это такое? Скука — это состояние, когда ребенку нечем заняться, и он не знает, чем себя увлечь. Это не связано с какими-то сильными переживаниями, как у грусти. Скука возникает от монотонности, отсутствия разнообразия или потери интереса к привычным занятиям. Как проявляется скука? Когда ребенку скучно, он может ходить без дела, капризничать, говорить: «Мне нечем заняться» или «Мне скучно». Он отказывается играть в любимые игры, потому что игры ему надоели, и может даже не требовать внимания от мамы. Скука часто проявляется через безделье и безразличие к привычным занятиям. Пример. Ребенок ходит по дому и не находит себе дела. Игрушки ему надоели, и все кругом слишком привычно и понятно. Лень. Что это такое? Лень у ребенка — это состояние, когда он не хочет что-то делать, хотя знает, что делать это необходимо. Это может касаться выполнения каких-то задач, уборки или завершения игры. Лень часто возникает из-за усталости, отсутствия мотивации или интереса к определенному занятию. Как проявляется лень? Когда ребенку лень, он может тянуть время, отказываться выполнять задания или делать их медленно и с неохотой. Это не значит, что он вообще ничего не хочет делать. Скорее всего, ему просто неинтересно заниматься чем-то определенным, и он ищет способы этого избежать. Пример. Ребенку сказали убрать игрушки после игры, но он не хочет это делать и говорит: «Я устал», хотя только что энергично играл. Как отличить грусть, скуку и лень? Грусть сопровождается следующими проявлениями. У ребенка опускаются плечи, он становится скрытным и тихим. Ребенок испытывает безразличие и опустошенность. Скука проявляется через усталость, от которой возникают бездействие и безразличие. Ребенок жалуется на то, что ему все надоело и ему нечем заняться. Лень проявляется, когда ребенок не хочет выполнять конкретные задачи, хотя активен в других делах. Что делать родителям? Если ребенок грустит, важно поддержать его, признать его чувства и помочь ему выразить свои эмоции. Очень важно дать ребенку прожить это чувство. Если ребенку скучно, предложите ему сменить вид деятельности и обстановку. Ребенку надоело заниматься дома? Погуляйте с ним или сходите в кино. Если ребенок проявляет лень, постарайтесь понять, не устал ли он, и объясните важность выполнения задачи. Иногда помогает мотивация в игровой форме. Знание этих различий поможет вам лучше понимать, что происходит с ребенком и как ему помочь в проявлении конкретной эмоции.